несчастные женщины, которым нечем себя занять, кроме как стряпней. Существует также иллюзия, будто в замысловатой готовке больше творческого элемента. Хочу, чтобы меня поняли правильно, я не варвар. Деревенская французская кухня, которую еще можно кое-где найти в этой благословенной стране, очень хороша. Но качество ее определяется традицией и инстинктом, не допускающими быстрых темпов. В Англии честолюбивая хозяйка дома не только возводит кулинарию в ритуал и в добродетель. Очень часто она изощряется в своем искусстве ради людей, которые вообще не ценят еду, хотя ни почем не сознались бы в этом. Большинство моих театральных приятелей успевали так нализаться перед званым обедом, что у них не было ни малейшего аппетита, и они даже не замечали, чем их кормят. Стоит ли посвящать целый день готовке, если гости съедают ваш обед, оставляя половину на тарелках в таком состоянии? Тот, кто ест с толком, пьет умеренно. Портит званые обеды и то, что за столом полагается разговаривать. Хорошо еще, если повезет, и ты окажешься между двумя дамами, оживленно болтающими каждая со своим вторым соседом. Тогда хоть можно сосредоточиться на еде. Нет, не люблю я эти обеды, часто продиктованные честолюбием, заботой о престиже и ложно понятых светских приличиях, а не подлинными инстинктами гостеприимства. Высокая кухня даже мешает гостеприимству, поскольку те, кто не может или не хочет ее придерживаться, избегают приглашать к себе ее приверженцев из страха показаться примитивными, либо неудачниками. Поглощать пищу лучше всего с друзьями, которых такие светские соображения не смущают, а еще лучше, конечно, в одиночестве. Я ненавижу фальшь званых обедов, где все целуются, создавая видимость интимной атмосферы. После этой тирады описание дома придется, пожалуй, отложить до следующего раза. Сейчас могу только добавить, что я, как читатель уже мог убедиться, не вегетарианец. Правда, я ем очень мало мяса, и любители бифштексов наводят на меня ужас, но некоторые продукты, например, паштет из анчоусов, печенка, колбасы, рыба, занимают, так сказать, ключевые позиции в моем меню, и остаться без них мне бы не хотелось. Здесь гедонизм торжествует над поверженными в прах нравственными критериями. Возможно, мне и следует отказаться от мяса, но я так долго обдумывал этот шаг, что уже едва ли решусь на него. Теперь-то я, наконец, опишу мой дом. Называется он Шраф-Энд. Энд — конец, это понятно. Он стоит на конце мыса, как бы на полуострове, прямо на скалах. Какой безумец построил его здесь? Дата постройки, видимо, около 1910 года. Но почему Шраф? Я спрашивал об этом у двух из моих здешних, пока весьма немногочисленных, знакомых, у владелицы лавки, хозяина деревенского трактира, и оба сказали, хотя подробнее объяснить не могли, что Шраф означает «черный». Шраф. Шварц? Едва ли. Об истории дома я еще ничего не узнал. Купил я его у некой старой леди по имени миссис Черни, но лично с ней не встречался. Цена оказалась изрядная, да еще мне пришлось купить всю мебель и прочую обстановку, не представляющую никакой ценности. Самый дом имеет ряд явных недостатков, на которые я не преминул указать агенту по продаже. В нем почему-то очень сыро. Стоит он на юру, далеко от другого жилья. Водопровод и канализация, по счастью, имеются. В Америке мне случалось жить и без этих удобств. Но нет ни электричества, ни центрального отопления. Готовка на баллонном газе.